Глава 5. Я не люблю решать чужие проблемы. Но жизнь сложилась так, что занимаюсь этим постоянно. Что в родном мире, что в любом другом. Так что привык. А еще надо привыкать к мысли, что мой родной мир теперь этот. К квартире-этаж я поднимаюсь во 2:00 ночи. Без тортика, но в сопровождении своего кошака и Кости Шаха, морда которого скрыта под глухой балаклавой, обнаружившейся в шкафу токсина. Собственно, искал я там какую-нибудь тряпку именно для этой цели, так что Шаху повезло. Ну, если не считать того, что балаклава зимняя. Рослый, плечистый мужик выглядит в ней идеальным грабителем банков. И обливается потом, потому что московский октябрь выдался теплым. Но ни слова нытья я от Шаха не слышу. Видно, что он готов дышать свежим воздухом даже сквозь шерсть. Засиделся, бедолага. Не то чтобы он был мне нужен сейчас, но решить я собирался проблему сразу 3 людей, в том числе его. Так что пусть подышит воздухом, не помешает. В подъезде инструктирую Шаха еще раз. Молчишь, ничего не делаешь. Если есть посторонние, вырубаешь, но не насмерть. Придуши там слегка или... «Поучи меня!» — буркает Шах. В квартире вроде бы тишина. И я знаю, что двери в ней не скрипят. Бесшумно вскрываю с помощью паука замки, заперто на 2, и отодвигаю щеколду. Приоткрываю входную дверь, запускаю Крайта. Шах, пользуясь моментом, сладострастно чешет морду под балаклавой. Кошак возвращается быстро и транслирует мне обстановку. В квартире 2. Это самотаж и незнакомый мужик. Оба спят. Тратиться на иллюзию, когда в этом нет особой нужды, смысла не вижу. Как и прятаться, гуляя по Москве. Это Шах сейчас всех опасается, а мне незачем. Однако черт знает, с кем именно Таш сегодня развлекается. Я заматываю лицо обрывком черной футболки, мимоходом пожалев об отсутствии 2-й балаклавы, и поднимаюсь на 2-й уровень квартиры. В спальне около просторного сексодрома тускло горит ночник. Жаль прерывать сладкий сон удовлетворенной женщины, но что делать? Особенно учитывая, что удовлетворял ее вовсе не я. «Милая», — шепчу в ушко. «Таш, я пришел, звезда моя». Она скидывается сразу. Я едва успеваю уклониться от столкновения лбами. «Вы кто?» — шепчет злобно, сверкает глазами. Ни истошного визга, ни глупого махания руками, ни попытки вскочить. Но Наталья Бородина достойна уважения не только за это. Она — владелица известнейшего аукционного дома «Лотос», организатор черных аукционов, на проведение которых смотрит сквозь пальцы тайная канцелярия. Она — бизнес-леди, поднявшаяся едва ли не из нищеты, без помощи и поддержки. Она ненавидит аристократов. Она — член Братства Свободных и моя любовница, теперь бывшая. А еще она красива. Даже сейчас сонная, без макияжа. И пару секунд я с сожалением любуюсь ее лицом. «Я твоя совесть, Наташенька», — говорю все так же хрипло, неузнаваемым голосом. «И твоя последняя надежда, если захочешь». За моей спиной отчетливо хмыкает Шах. «Ну да, я же его совесть». «Пошел вон, сука!» — шипит она сквозь зубы. «Сдохнешь в канаве, падаль, если сейчас не уйдешь сам. Чё надо, тварь?» Вообще от такого тона и грабитель может дрогнуть. Не говоря уж о том, что кроме слов Таш бьет в меня даром, да так сильно, что голову пронзает нехилая боль. Она менталистка, причем достаточно сильная. Но на мне стоит печать высшего, не разрушившаяся даже после перерождения. Меня нельзя ни прочитать, ни подчинить, ни очаровать. Будучи инквизитором Некросом Борхом, при ментальном воздействии я ощущал лишь легкую щекотку в голове. Такое вот предупреждение, что в мозг лезут чужие лапы. Но Никита Каменский ни разу не менталист и не маг высокого уровня. Поэтому теперь вместо щекотки я ощущаю жуткую головную боль. Но женщин обижать нельзя. поэтому я прикладываю пальцы к ее шее и очень легко, но показательно давлю на нужную точку. «Не люблю менталистов. Прекрати, или будет больно». Таша ощутимо вздрагивает и прекращает. Смотрит с изумлением, но повторяет. «Что тебе нужно? Деньги? Драгоценности?» «Любви», — отвечаю с усмешкой. «Остальное оставь себе». В полуметре от Таш начинает ворочаться мужик. «Давай», — кидаю я шаху. Через несколько секунд очередной хахаль Таш выдернут из постели, усажен на пол и что-то стрекочет, не по-русски заикаясь. «Не воин». Да и лет ему немало. Таш молчит. А шах... «Походу, полиглот», — он отвечает мужику на том же языке. «Это не то японский, не то китайский. Да офигеть!» «Японец», — бросает мне шах. «Говорит, заплатят, сколько скажу». Хороший подход у японца, правильный. Вызывает отвращение, но каждому свое, чего уж. Командую. «Привяжи его где-нибудь внизу». Шах утаскивает несопротивляющегося японца, а я стаскиваю с головы тряпку. Удивление мелькает в глазах Таш буквально на секунду. Другой бы и не заметил. И она улыбается мне. «Будешь спрашивать, кто это?» Не угадала. Ни капли ревности я не испытываю. Немного естественного омерзения — это да. Не люблю быть одним из многих, хотя от этой женщины верности и не ждал. «Нет, милая. Я так-то к тебе по делу. Решим одну проблемку, и сможешь продолжить». «Говори», — холодно отвечает Таш. «И дай мне сесть». «Не вопрос. Только глупостей не делай». Совершенно обнаженная, она садится, опирается спиной на подушки. Не прикрывается, потому как это тоже было бы глупо. «Помнится, ты спрашивала, куда я втянул твоего брата?» «И что?» «То, что я точно знаю, куда втянула его ты». На этом моменте возвращается шах. «Там кот твой остался», — сообщает он. «Я так понял, сторожить». «Костя, покажись». Он стягивает балаклаву, и при виде его лица Таш коротко матерится. «Сдал, сучонок!» «Заткнись, шалава», — кидает шах. Осаживаю его. «Повежливее», — я обращаюсь к Таш. «Это не он тебя сдал, это ты его сдала. Мне. А со мной без вариантов». «Чего ты хочешь?» — в третий раз повторяет она. «Отвечаю. Завтра ты берешь билет в любую часть света и через 3 дня улетаешь навсегда. За границей сменишь имя и пару лет посидишь тихонько». «А все свои деньги перевожу тебе?» — усмехается она. «И выдаю доверенность на управление аукционным домом «Лотос»?» «Мысль хорошая, конечно, и я ее обдумал. Только в другом варианте». «Спасибо за совет, милая, но аукционер — не моя дорожка. Деньги оставь себе. А вот «Лотос» передашь Дмитрию. Ему пригодится. Официально подаришь, переведешь на него бизнес. 3 дня хватит, чтобы это оформить. Не сомневаюсь, что к твоим услугам лучшие юристы столицы. А расплатиться за скорость ты же найдешь чем, правда?» Костя шах за моей спиной длинно свистит. «Надо как-то его отучить от этого. Хотя уже не стоит. Совсем скоро мы с ним расстанемся». Таш слушает спокойно, по-прежнему улыбаясь. Только глаза бегают, в точности, как у ее брата несколько часов назад. Понимает, что без весомой причины я бы таких требований не выставлял. «Ну и чем ты собрался меня шантажировать?» — спрашивает она. «Неужели жизнью, Ник?» «Да что ты!» — отмахиваюсь совершенно искренне. «Просто сдам тебя тайной канцелярии, как непойманную сестричку Братства Свободных». Разумеется, в тайной канцелярии знают, чем занималась на досуге владелица аукционного дома «Лотос». Ее не арестовали исключительно по моей личной просьбе. Таш не принимала участия в террористических актах, за ней не числится никаких преступлений, кроме спонсирования братства. И поэтому князь Львов пошел мне навстречу. Тем более, что ее стоило оставить на свободе и чисто из полицейских соображений. Понаблюдать, возможно, выйти через нее на кого-то еще. Ну вот я и вышел. Однако сама Таш была уверена, что ее просто не вычислили, и теперь резко меняется в лице. «Ну ты сука!» — шепчет она побелевшими губами. «Повежливее!» — прошу ее. «Сука, сука!» — срывается она. Развожу руками. Не знал, что это твое любимое слово. Но к делу, милая. Ты меня поняла? Обрати внимание, больше мне ничего от тебя не нужно. Я даже не прошу сообщить явки и пароли, только имена. Главное, того немца, которого ты к Димке привела. Его имя и адрес в первую очередь. Она не спрашивает, как я узнал о новом клиенте токсина, только ноздри раздувает. Его поставишь в список первым, а следующими пунктами перечислишь иностранных граждан, которые несут твои денежки иностранным же филиалам братства. Хотя очень надеюсь, что твой новый партнер по койке хотя бы не японский посол. «Он не из братства», — говорит Таш. «То есть насчет посла я угадал?» «Нет». «Врет», — хмыкает Шах. «Посол там или так пробегал. Но точно свободный братан. Сейчас мне угрожал, что его люди завтра же нас тут всех на органы сдадут, если я его из квартиры не выпущу. И братством козырял. Причем по-русски, прикинь. Думает, ублюдок, раз иностранец, так его и не тронут». «На органы, значит? Уж не источники ли этот японец имел в виду?» Меня накрывает уже привычная волна бешенства от одной мысли, что в мире есть сволочи, которые торгуют источниками одаренных. Омерзительнее я просто и представить себе ничего не могу. Вообще, я хотел японца отпустить. Больше не хочу. «Милая», — окликает Аш. «Так ты все поняла?» «Давно знаешь», — спрашивает она. «Да изрядно. Но вроде ты меня на органы не собиралась сдавать». «Не факт, конечно. Может, и собиралась. Не зря же я интуитивно избегал к ней приходить. Но, скорее всего, нет. Потому что она давно могла это сделать, если бы хотела. Вряд ли бы вышло. Я и в постели держу контроль над окружающей действительностью. Но попытаться точно могла. Странно, что колдун ее не заставил. Хотя такой денежный мешок, как Наталья Бородина, лучше не трогать. Тем более, когда деньги капают безо всякого шантажа, радостно и добровольно, по идеологическим соображениям». «И что вдруг изменилось?» «Честно поясняю. Но раньше я не знал, что ты втащила в свою секту Димку». «Это не секта», — тяжело говорит Таш. «Да хоть курятником назови. Но вообще я думал, что ты хорошо к брату относишься. Если бы его тоже арестовали, не думала об этом?» «Про него никто не знал. Только вот сейчас, Дитрих, но тут вариантов не было. И Димку я отмазала бы по-любому. Он мой брат». «Не повезло парню с родственничками», — резюмирует Шах, ухмыляясь. «Ты точно уверена, что про Димку больше никто не знает?» «Да». «Диктуй имена и адрес своего Дитриха». После того, как я получаю список иностранных агентов братства, говорить нам Стаж больше не о чем. «Так, у меня мало времени», — говорю, пробегая глазами заметку в смартфоне. «Повторяю, берешь билет на самолет, и чтоб ноги твоей в России больше не было. Никогда. Лотос переводишь на Димку. Можешь, кстати, к адвокату Урусову с этим обратиться. Он потрясающе оперативен». «Димка несовершеннолетний». «Я найду управляющего, не переживай. А опекуном у него отчим, насколько знаю. Человек вполне порядочный. И еще одно. На имя Константина Шаховского переведешь 10 миллионов. Костя, тебе хватит на первое время?» «Обрез», — отзывается Шах. «Ну тогда 20. Ты же не сильно обеднеешь, Таш? Или свободные братаны у сестрички уже все высосали?» Таш явно глотает слово «сука» и кратко отвечает. «Переведу. Только лучше, когда прилетите, куда ты там полетишь. Из иностранного банка. Кстати, Костя тебя проводит. И немедленно мне позвонит. Где встречаться в аэропорту, сами договоритесь. Ты, как понимаю, его своим братаном еще не сделала. Вот и не стоит. Даже иностранным. Узнаю, опять же сдам тебя. Так что как расстанетесь в какой Франции, так и забудь про Константина Шаховского навечно. Ты все поняла?» «Не глухая», — кивает она, и вдруг опять улыбается. «А ты не только в постели хорош, сиятельный князь. Я запомню тебя». «Хорошо запомни», — советую я очень серьезно. «Особенно то, что и свои, и твои тайны я храню не только здесь», — демонстративно прикладываю руку к сердцу. «Так что с моей смертью они не умрут. Как только со мной что-то случится, князь Львов найдет тебя даже в африканских джунглях и в любом виде. И тогда ты не просто сядешь, уж поверь мне». «Гнусный шантаж», — задумчиво говорит она. «Ну, каждому воздастся по делам его, и это работает в любом мире. И все же из квартиры великолепной Натальи Бородиной я ухожу с некоторым сожалением. Возможно, и не стоило ее отпускать. Японцам и с шахом, замотав лица, вытаскиваем на улицу, я звоню князю Львову. Он недоволен ночным звонком, но это недовольство быстро гаснет, когда я объясняю причину. Но не тащить же мне очередного братана, тем более с иностранным гражданством, в полицию. Могут и не принять». «То есть ты меня отпускаешь?» — задумчиво говорит шах, когда японца увозят люди Львова. «С заданием», — напоминаю я. «Могу вернуться», — предлагает он. «Вдруг да пригожусь». «Пока не нужно. А там посмотрим». Шах кивает. «Договорились. Но к этому Дитриху Вальтеру, который новый клиент, я схожу сам. Сейчас. Адрес я записал. Доверишь? Все будет чисто». «Договорились. И после этого можешь считать, что ты мне ничего не должен». «Интересный ты пацан, князь», — задумчиво говорит шах. «А то. Сам иногда удивляюсь». В клубе «Золотой гранат» меня встречают с распростертыми объятиями, как и пришедшего со мной таксина. Четвертый час утра для ночного клуба — самое рабочее время. В ресторане шумно, весело и вкусно пахнет. Заказываю кучу деликатесов. В столовке императорского училища кормят очень даже неплохо, да и Костя Шах приноровился готовить вполне прилично. Но иногда хочется изысков. Таксин жрет как не в себя. На нервах. Пришиблен новостью о том, что через 3 дня станет единоличным владельцем аукционного дома «Лотос». Кстати, я ему об этом говорить пока не собирался. Это сделал Шах, когда мы вернулись, прямо с порога заявил. За что немедленно получил от меня по шее, причем увесисто, но только заржал. «Жалко все-таки Таш», — мрачно говорит будущий хозяин «Лотоса», отодвигая от себя очередную опустевшую тарелку. Я чокаюсь с ним апельсиновым соком и утешаю. «С чего бы? Не пропадет. Тем более теперь-то не с нуля. Первоначальный капитал у нее ого-го. Да и хранит она его не только в России, я уверен». «Да я не об этом. Я вот не хочу уезжать за границу. Да мало кто хочет. У нас отлично». «Брось жалеть», — советую ему. И произношу вслух фразу, припомнившуюся в квартире Таш. «Каждому воздастся по его делам». «Что это тебя на пафос потянуло?» — хмыкает таксин. «Я не спорю же. Она сама дура. Правда, идейная». «Угу. Будет за границей спонсировать подготовку к свержению монархии в Российской империи или в Британском королевстве, так что не заскучает». Шустрый официант собирает со столика пустую посуду и приносит нам гору десертов. «Слышь, камень», — вздыхает таксин, наблюдая за его бурной деятельностью. «Ну вот ты, конечно, круто это все устроил. Но какой из меня владелец аукционного дома? Я не потяну. Ты ж понимаешь, что Лотосу теперь полный куровец настанет. Что тоже жалко. Главное, с практической точки зрения. Там же ингредиенты можно было купить какие угодно. Даже Марк Абрамович такие не всегда мог добыть. Кстати, вот он удивится, блин». Марк Абрамович Шварц едва ли не самый крутой эксперт-оценщик в столице. И он не только удивится. Он может всерьез помочь новому хозяину знаменитого аукционного дома. И не только он. Щелкаю пальцами, подзывая официанта. «Скажите, а Ливанов случайно не здесь?» «Конечно, здесь, ваше сиятельство», — отвечает парнишка. «Он раньше 5 утра никогда не уходит. Позвать его?» Мой исполнительный директор Андрей Ливанов, невзирая на ночное время, выглядит свежим и бодрым. Как все же удачно мне его судьба подкинула. Я спас его на шоссе от мелких бандитов, так и познакомились. Видимо, воздалось за доброе дело. Этот мужик оказался не только опытным аудитором, но и человеком повышенной честности. А когда показал себя в деле, я взвалил на него управление своим клубом. Но он же наверняка способен на большее с такой-то работоспособностью. «Андрей, вы, понятно, смертельно заняты», — говорю подошедшему Ливанову. «И в мыслях нет жаловаться. Все отлично, князь», — весело отвечает он. «А что, «У вас есть для меня новая работа? Еще один клуб? Заранее согласен? Для вас что угодно?» Шутит. А зря. Излагая свое предложение. «В смысле директором Лотоса?» Растерянно моргает он. «А, вы шутите, князь!» «Ни разу», — пожимаю плечами. «Голый факт. Вы пока об этом не распространяйтесь, но вот этот юноша, — указываю на токсина, — теперь владелец Лотоса, точнее, станет им через 3 дня». Ошарашенно тянет Ливанов. «Но... а госпожа Бородина? С ней что-то случилось?» «Замуж выходит», — мгновенно сочиняю я. «Улетает на днях во Францию или в Италию, что ли. А Дмитрий Бородин — ее двоюродный брат. Ну и вот...» «Круто!» — по-мальчишески восклицает Ливанов. «Что ж, если вы мне доверяете, князь, я бы взялся, конечно, с согласия Дмитрия. И, разумеется, не один». «Доверяю», — жестко говорю я. «Пока готовьтесь, ищите подходящих людей. На днях Дмитрий разъяснит вам детали. Он, в принципе, в курсе дела». Токсин молча жрет пирожное. «Дим», — обращаясь к нему. «Кстати, а как твой отчим вообще? С ним проблем не будет? Или с отцом?» «Не будет», — мотает головой токсин. «А отец? Чё отец? Да ему похрен на меня, а денег и своих хватает». «Деньги деньгами, но аукционный дом — это много больше, чем просто большие деньги. А кроме того, я не слишком уверен, что графу Горчакову действительно плевать на своего бастарда. Если бы так, он не допустил бы токсина в императорское училище. Особенно зная, что на законного сына Максимилиана один вид незаконного братства действует как красная тряпка на быка. Но если граф вздумает облизнуться на Лотос, я сумею его обломать».